Арне Свенсон был 6 футов 2 дюймом ростом, в точности как Люк, и тоже очень хорош собой. Тело всегда открытое солнечным лучам, позолочено смуглым загаром, голова в крутых золотых кудрях. Точеные и правильные черты, на удивление, схожи с чертами Люка. Сразу видно, как много в жилах шведов и ирландцев одной и той же северной крови. Люк успел сменить привычные молескиновые штаны с белой рубашкой на шорты. И теперь они с Арной забрались в дряхлый, одышливый грузовичок и покатили Гуинди-Винди, где артель рубила тростник. Подержанный велосипед, свою недавнюю покупку, Люк вместе с чемоданом забросил в кузов. Его жгло нетерпение, скорее бы взяться за работу. Остальные члены артели работали с рассвета и даже головы не подняли, когда от барака к ним зашагал Арне, а за ним по пятам Люк. Одежда на всех рубщиках одна и та же. Шорты, башмаки с толстыми шерстяными носками, на голове полотняная панама. Люк, прищурясь, разглядывал этих людей. Пристранно они выглядели. С головы до пят в угольно-черной грязи. И на груди, на руках, на спине светятся розовые полосы, промытые струйками пота. «Это от грязи и копоти», — пояснил Арне. «Тростник просто так не срубишь. Сперва надо опалить». Он нагнулся, подобрал 2 больших ножа. Один протянул Люку. «Вот, получай резак», — сказал он, взвешивая в руке 2-й нож. «Этим и рубят тростник. Невелика хитрость, если умеючи». И он, улыбаясь, показал, как это делается. Словно бы шутя. На самом деле, уж, наверное, не так это легко и просто. Люк посмотрел на свирепое орудие, зажатое в руке. Ничего похожего на индейское мачете. Нож не заканчивался острием, напротив. Треугольное лезвие становилось много шире, и в одном углу широкого конца загибался коварного вида крюк, наподобие петушиной шпоры. «Мачете слишком мал, им здешний тростник не возьмешь», — сказал Арне, показав Люку все приемы. «А вот эта игрушка подходящая, сам увидишь. Только точить надо почаще. Ну, счастливо». И он пошел на свой участок. А Люк мгновенье стоял в нерешительности. Потом пожал плечами и принялся за работу. И в считанные минуты понял, почему это занятие предоставляли рабам и цветным, кому невдомек, что можно подыскать заработок и полегче, вроде стрижки овец, — криво усмехнулся он про себя. Наклониться, ударить резаком, выпрямиться, крепко ухватить неуклюжий, с чересчур тяжелой макушкой стебель, пройтись по всей его длине ладонями, сбивая листья, положить к другим стеблям, ровно один к одному, шагнуть дальше, наклониться, ударить резаком, выпрямиться, прибавить к той груди еще стебель. В тростнике полно всякой живности. Кишмя кишат мелкие и крупные крысы, тараканы, жабы, пауки, змеи, осы, мухи, пчелы. Вдоволь любой твари, способной свирепо укусить или жестоко ужалить. Потому-то рубщики сначала опаляют урожай. Уж лучше работать в грязи и саже, чем в зеленом тростнике среди этой хищной дряни. И все равно не обходится без укусов и царапин. Не будь башмаков, ноги Люка пострадали бы еще сильнее, чем руки. Но рукавиц ни один рубщик не наденет. В рукавицах работаешь медленней, а в этой игре время — деньги. И потом, рукавицы — это для неженок. Перед заходом солнца Арне крикнул всем, чтоб кончали, и подошел посмотреть, много ли успел Люк. «Ого, приятель!» — неплохо закричал он и хлопнул Люка по спине. 5 тонн! Для первого дня совсем неплохо!» До бараков было недалеко, но тропическая ночь настала мгновенно, и пришли туда уже в темноте. Не заходя внутрь, все забрались нагишом в душевую и уже оттуда с полотенцами вокруг бедер двинулись в барак, где на столе ждали горы еды. Кто-нибудь из рубщиков по очереди неделю стряпал на всю артель. Каждый то блюдо, какое умел. Сегодня приготовлены были говядина с картофелем, испеченные в золе пресные лепешки и пудинг с джемом. Люди жадно накинулись на еду и уплели все до последней крошки. В бараке, сколоченном из листов рифленого железа, вдоль стен тянулись два длинных ряда железных коек. Вздыхая и кляня сахарный тростник, на чем свет стоит с такой изобретательностью, что им позавидовал бы любой погонщик валов, рубщики нагишом повалились на простыни небеленого холста, опустили москитные сетки и в два счета уснули крепким сном. Только и виднелась на каждой койке за марлевым пологом смутная неподвижная тень. Люка задержал Арны. «Покажи-ка руки». Он осмотрел ладони в кровоточащих ссадинах, волдырях и уколах. «Первым делом отмой их получше. Потом намажь, вот мазь. И мой тебе совет. Каждый вечер втирай кокосовое масло. Ни дня не пропускай. Ручище у тебя что надо. Если еще и спина выдержит, станешь неплохим рубщиком. За неделю приспособишься. Будет не так больно». В великолепном крепком теле Люка болела и ныла каждая мышца. Он только и чувствовал безмерную, нестерпимую боль. Смазал и перевязал руки, задернув москитную сетку, растянулся на отведенной ему койке среди других таких же тесных и душных клеток и закрыл глаза. Догадайся он заранее, в какой переплет попадет. Ни почем не растрачивал бы себя на Мэгги. Ее образ, поблекший, нежеланный, никчемный, отодвинулся куда-то в дальний угол сознания. Уже ясно, покуда он работает рубщиком, ему будет не до нее. Как и предсказывал Арне, прошла неделя, пока Люк освоился с работой и стал рубить обязательные 8 тонн за день. Норма, которую спрашивал швед с каждого члена артели. И тогда он решил перещеголять самого Арны, зарабатывать больше других, а то и стать партнером старшего. Но главное, ему хотелось, чтобы и на него смотрели так же почтительно и восторженно. Арна тут для всех почти бог, ведь он лучший рубщик в Квинсленде, а значит, пожалуй, во всем белом свете. Когда субботним вечером артель отправилась в город, тамошние жители наперебой угощали Арне ромом и пивом, а женщины так и велись вокруг него пестрым роем. У Арны с Люком оказалось очень много общего. Оба тщеславны, обоим льстят восхищенные женские взгляды, но восхищением все и кончается. На женщин их не хватает, все силы отданы тростнику. Для Люка в этой работе заключалась и красота, и мучение, каких он словно бы жаждал всю жизнь. Наклониться, выпрямиться, вновь наклониться, особый ритм, некий обряд, словно участвуешь в таинстве, которое доступно лишь избранным. Ибо, как растолковал Люку, присматриваясь к нему Арне, достичь совершенства в этой работе значит стать лучшим из лучших в отборном отряде самых первоклассных работников на свете. Куда бы ты ни попал, можешь гордиться собой, потому что знаешь, за редчайшими исключениями никто из окружающих и дня не выдержал бы на плантации сахарного тростника. Сам английский король, и тот не выше тебя. И узнай он тебя, сам английский король восхищался бы тобой. Ты вправе с жалостью и презрением смотреть на докторов и адвокатов, на бумагомарак и прочих гордецов. Рубить сахарный тростник, как умеет только охочий до денег белый человек, вот подвиг из подвигов, величайшее достижение. Люк садится на край койки, чувствует, как вздуваются на руках бугры мускулов, оглядывает свои мозолистые в рубцах и шрамах ладони, длинные, стройные, темные от загара ноги и улыбается. Кто может справиться с такой работой и не только выжить, но и полюбить ее, тот поистине настоящий мужчина. Еще неизвестно, может ли английский король сказать то же самое о себе.